Но наконец-то стало ясно причина в чем всех наших бед. И почему мы постоянно хрен с маслом кушаем в обед. Зачем китайцам нашу землю мы за бесценок отдаем? Другие страны нам не внемлют, окружены одним жульем. Причина этой невезухи открылась наконец-то нам. Пора уже собраться с духом и разобрать весь этот хлам. Готовы? Я сейчас открою вам неизвестности врата. Сограждане, всему виною то, что Конституция не та. Ее мы скоро поменяем и сразу лихо заживем. Земле святой не будет края, врагов своих сожрем живьем. Язык великий наш не тронут, историю не посрамят. Вдобавок у подмостков трона не будет больше передряг. Тогда, конечно, быстро сможет жирком Россия обрасти. Чуть-чуть на лбу подтянет кожу. Нам надо лишь к нулю свести все сроки, коих было много, и пусть. Где 20, там и 36. Мы с вами, братья, у порога. Была бы честь. Была бы честь.